И работорговец захохотал, весьма довольный собой. Такое понимание принципов гуманности было настолько своеобразно и неожиданно, что мистер Шелби не мог не рассмеяться за компанию со своим гостем. «Может быть, вы тоже рассмеетесь, дорогой читатель, но в наши дни, как вам известно, гуманность принимает самые разнообразные и весьма странные формы, а гуманные люди говорят и делают такое, что просто диву даешься». Смех Шелби еще более раздодорил Гейли, и он продолжал. «Странное дело. Сколько я не пытался вдолбить это людям в голову, все попусту. Взять хотя бы моего прежнего компаньона, Тома Локкера из Натчеза. Ведь не глупый был, а с неграми сущий дьявол. И все из принципа, потому что на самом-то деле Том добрейшей души человек. Но такая у него, видите ли, была система. Я бывало говорю ему, Том, если твои девчонки плачут, разливаются, какой смысл кричать на них, хлестать их бичом? Ничему это не поможет. Пусть, говорю, ревут на здоровье. Природа. Тут уж ничего не поделаешь. Гони природу в дверь, она войдет в окно. Кроме того, побои им только во вред. Чахлые они от этого становятся, унылые какие-то, дурнеют очень, особенно мулатки. Ты бы лучше как-нибудь умаслил их, поговорил с ними поласковее. Подпусти немножко гуманности, жалеть не будешь, помяни мое слово. Это куда лучше действует, чем ругань до колотушки, и со временем всегда окупается, верно тебе говорю. Да разве ему вдолбишь? Сколько перепортил товара, что пришлось мне с ним расстаться. А жаль, добрейшей души был человек и в делах смыслил. Следовательно, вы полагаете, что ваш способ ведения дел имеет некоторое преимущество по сравнению со способом Тома? — спросил мистер Шелби. — Смею так думать, сэр. Была бы только возможность, а я всегда готов как-нибудь сгладить неприятные стороны нашего ремесла. Например, продажу ребят. Отправлю мать куда-нибудь, чтобы не мешала. Вы ведь сами знаете. С глаз долой и сердце вон. А когда дело сделано, и назад его не повернешь, она волей-неволей свыкается. Ведь это не белые, которые с измольства знают, что жена должна жить при муже, а дети при родителях. Негр на это и не надеется, если, конечно, его правильно воспитать. Значит, он и разлуку переносит легче. «В таком случае мои, вероятно, воспитаны неправильно», — сказал мистер Шелби. «Может статься. У вас в Кентукки портят негров. Вы с ними по-доброму, а им эта доброта боком выходит. Сами посудите, какая у негра доля. Мыкаться по белу свету, переходить из рук в руки, а вы носитесь с ним, всячески его ублажаете. Глядишь, он и размечтался не по чину. Каково ему потом придется? Я даже так скажу. На тех плантациях, где другие негры горланят песни да гогочут, словно одержимые, ваши негры чахнут. Мы все, мистер Шелби, думаем каждый про себя, что поступаем правильно, и, по-моему, я со своими неграми обращаюсь, как они того заслуживают». Завидная уверенность. Мистер Шелби чуть заметно пожал плечами, явно испытывая чувство отвращения от таких разглагольствований. «Ну-с?» — спросил Гейли после долгой паузы, во время которой они оба щелкали орехи. — Как же вы решите? — Я подумаю и поговорю с женой, — ответил Шелби. — И вот вам мой совет, Гейли. Если вы хотите уладить это дело по своему же способу, то есть как можно тише, никому ничего не рассказывайте. Не то слухи разойдутся повсюду, и тогда не оберешься хлопот. Увести кого-нибудь из моих негров не так просто, как вам кажется. — Ну, конечно. Молчок, молчок. Но мне все-таки хочется поскорее покончить с этим делом. Уж очень я тороплюсь, — сказал Гейли, поднимая со стула и надевая пальто. — Хорошо. Зайдите сегодня вечером в 6-7, и я дам вам окончательный ответ. Работорговец с поклоном вышел из комнаты. «С каким удовольствием спустил бы я этого самоуверенного наглеца с лестницы!» — пробормотал мистер Шелби, как только Гейли затворил за собой дверь. Но он знает, что все преимущества на его стороне.